Глава восьмая. Рассказанная Агамемноном. Моя жена стояла у высокого окна, купаясь в солнечном свете. Он плясал у нее в волосах яркими вспышками кованой меди, такими же жгучими и сверкающими, какой была она сама. Она не обладала красотой Елены, но ее прелести были для меня притягательнее, пробуждая влечение более сильное. Клитемнестра была живым источником силы, а не простым украшением. Вид из окна не терял для нее привлекательности, может быть, потому что микены были расположены очень высоко. Они находились выше всех других крепостей. Внизу виднелась Львиная гора и долина Аргоса, где зеленели хлеба, и наверху был чудесный вид на горные кряжи, на вершинах которых оливковые рощи сменялись густой сосновой порослью. Снаружи поднялась суматоха. Я слышал голоса стражи, убеждавшей кого-то, что царь и царица не желают, чтобы их беспокоили. Нахмурившись, я встал, но не успел сделать и шагу, как дверь распахнулась, и в комнату, спотыкаясь, ввалился Менелай. Он направился прямо ко мне, упал на колени, уткнулся головой мне в живот и зарыдал. Я перевел взгляд на Клитемнестру, которая изумленно смотрела на него. «Что случилось?» Я поднял его с колен и усадил на стул. Но он продолжал рыдать. Волосы его были спутанными и грязными, одежда в беспорядке, на лице трехдневная щетина. Клитемнестра протянула ему полный кубок неразбавленного вина. Осушив его, он немного успокоился и прекратил всхлипывать. «Менелай, что случилось?» «Елены больше нет». Клитемнестра отпрянула от окна. «Умерла?» «Нет, ушла, ушла! Она ушла, Агамемнон, оставила меня». Он выпрямился и попытался взять себя в руки. «Менелай, рассказывай по порядку». «Три дня назад я вернулся с Крита. Ее нигде не было. Она сбежала, брат. Сбежала в Трою с Парисом». Мы уставились на него, открыв рты от изумления. «Сбежала в Трою с Парисом», — повторил я, когда ко мне вернулся дар речи. «Да, да, опустошила сокровищницу и сбежала». «Не верю». «О, а я верю. Глупая, похотливая ведьма», — прошипела Клитемнестра. «Чего еще было нам ожидать после того, как она сбежала с Тесеем? Шлюха, блудница, безнравственная стерва». «Придержи язык, жена». Она оскалила на меня зубы, но повиновалась. «Когда это случилось, Менелай? Конечно же, не 5 лун назад?» «Почти 6. На следующий день после того, как я отбыл на Крит». «Это невозможно. Признаюсь, я не заезжал в Амиклы в твое отсутствие, но у меня там есть верные друзья, мне бы сразу же сообщили». «Она навела на них порчу». Отправилась к оракулу великой матери Кибеллы и заставила его сказать, будто я отнял у нее право на лакедемонский трон. Потом заставила мать Кибеллу наложить на придворных проклятие. Никто не осмелился ничего сказать. Я подавил гнев. «Так значит, Лакедемон по-прежнему во власти матери Кибеллы и старых богов, а? Скоро я это исправлю». «Сбежала больше 5 лун назад», — я пожал плечами. «Ну, теперь мы ее уже не вернем». «Не вернем?» — Менелай вскочил и посмотрел мне в глаза. «Не вернем? Агамемнон, ты верховный царь. Ты должен ее вернуть». «Она забрала детей?» — спросила Клитемнестра. «Нет», — ответил он, — «только сокровища». «И это показывает, что она ценит выше», — прошипела моя супруга. «Забудь ее! Тебе будет без нее лучше, Менелай!» Он опустился на колени и снова зарыдал. «Я хочу вернуть ее! Я хочу вернуть ее, Агамемнон. Дай мне армию. Дай мне армию и позволь отплыть к Трое. Встань, брат, возьми себя в руки. Дай мне армию, процедил он сквозь зубы. Я вздохнул. Менелай, это твое личное дело. Я не могу дать тебе армию, чтобы всего-навсего покарать шлюху. Признаю, у каждого хейца есть повод ненавидеть Трою и троянцев. Но ни один из царей не сочтет добровольный побег Елены достаточной причиной, чтобы начать войну. Я прошу об армии из твоих войск и моих, Агамемнон. Троя разжует их и выплюнет. Говорят, в армии прямо 50 000 солдат, — резонно заметил я. Острый локоть Клитемнестры ткнул меня в ребра. Муж, ты забыл про клятву? Подними армию, сославшись на клятву на четвертованном коне. Ее дали 100 царей и царевичей. Я открыл было рот, чтобы сообщить ей, что все женщины дуры, но закрыл его, так ничего не сказав. Тронный зал был совсем рядом. Я пошел туда, уселся на львиный трон, положил ладони на вырезанные в форме львиных лап подлокотники и задумался. Всего лишь накануне я принимал делегацию царей со всей Эллады, которые жаловались, что затянувшийся запрет на вход в воды Гелеспонта довел их до того, что они больше не могут позволить себе покупать олово и медь у народов Малой Азии. Наши запасы этих металлов, особенно олова, окончательно истощились. Плуги делались из дерева и костяных ножей. Если ахейцы хотят выжить, то изгнанию их из Понта Эвксинского нужно положить конец. Варварские племена на севере и на западе набирали силу, готовые в любой момент нахлынуть и истребить нас, как в свое время мы сами истребили коренное население Эллады. И где же нам искать бронзу для того моря оружия, которое нам понадобится, чтобы остановить их? Я выслушал и пообещал найти решение. Единственным решением была война, но я знал, что многие из тех царей, которые пришли за советом, предпочтут уклониться от этой самой отчаянной из мер. Однако сегодня у меня в руках было средство предотвратить это. Благодаря Клитемнестре. Я был в расцвете сил и успел повоевать, заслужив славу. Я смог бы возглавить поход на Трою. Елена послужит предлогом. Хитрый Одиссей еще 7 лет назад предвидел все, когда посоветовал покойному Тиндерею заставить женихов Елены принести эту клятву. Чтобы имя мое пережило мою смерть, я должен был совершить великий подвиг. А разве может быть подвиг более великий, чем покорение Трои? Клятва даст мне около 100 000 воинов, достаточно, чтобы покончить с войной в 10 дней. А когда Троя превратится в руины, что помешает мне обратить внимание на прибрежные государства Малой Азии и превратить их в вассалов Эллады? Я думал о бронзе, золоте, серебре, янтаре, драгоценных камнях и землях, ждущих хозяина. Меня, если я использую клятву на четвертованном коне. Да, создать империю для своего народа было в моей власти. Моя жена и брат смотрели на меня, стоя у подножия трона. Я выпрямился, напустив на себя суровый вид. Елену похитили. Менелай горько покачал головой. Мне бы хотелось, чтобы так было, Агамемнон, но это не так. Елену не нужно было принуждать. Я подавил сильное желание поколотить его, как делал, когда мы были мальчишками. Великая мать, какой же он глупец! Как мог Атрей, наш отец, произвести на свет такого придурка, как Менелай? Мне нет дела до того, как было на самом деле, — отрезал я. Ты скажешь, что ее похитили, Менелай. Ты ведь понимаешь, малейший намек на ее добровольный побег все разрушит. Я согласен поднять армию силой клятвы, если ты будешь безоговорочно выполнять мои приказы. Уже было смирившийся Менелай, сразу вспыхнул, зардевшись. Да, Агамемнон, да, Я взглянул на кисло улыбающуюся Клитемнестру. Нам обоим достались глупцы. Мне брат, ей сестра, и мы оба это понимали. Слуга находился слишком далеко, чтобы подслушать наш разговор, и я хлопнул в ладоши, призывая его подойти ближе. «Пришли ко мне Калханта». Спустя несколько мгновений вошел жрец и пал передо мной ниц. Я смотрел на его затылок, гадая, что же на самом деле привело его в Микены. Он был троянцем самого знатного рода и до недавнего времени служил верховным жрецом Аполлона в Трое. Когда он отправился с паломничеством в Дельфы, Пифия сказала, что он должен послужить Аполлону в Микенах. Ему было приказано не возвращаться в Трою и не служить больше Аполлону Троянскому. Когда он предстал передо мной, я послал в Дельфы, чтобы проверить его рассказ. Пифия полностью его подтвердила. Калханту было суждено стать моим подданным по воле Бога Света. Само собой разумеется, у меня не было повода подозревать его в измене. Всего несколько дней назад он, будучи наделен пророческим даром, предупредил меня о том, что ко мне придет брат с великим горем. Смотреть на него было неприятно, ибо он представлял собой редчайшую разновидность людей, настоящего альбиноса. Совершенно лысый череп с кожей белой, как брюхо морской рыбы. Темно-розовые, сильно косящие глаза на широком круглом лице, на котором застыло совершенно пустое и глупое выражение. Ложь. Калханд был далеко не глуп. Пока он поднимался, я силился прочитать его мысли, но в его мутных, казавшихся слепыми глазах, нельзя было ничего прочесть. «Калханд, когда именно ты оставил службу у царя Приама?» «5 лун назад, господин». «Царевич Парис тогда уже вернулся с Саламина?» «Нет, мой господин». «Ступай». Он напрягся, оскорбленный тем, что я отпустил его так быстро. Очевидно, в Трое он привык к большему уважению. Но Трое почитал Аполлона превыше всех остальных богов, в то время как в Микенах самым почитаемым богом был Зевс. Каково же было ему, троянцу, выполнять приказ Аполлона и служить ему в землях, которые были ему ненавистны? Я снова хлопнул в ладоши. «Пришли ко мне глашатые». Менелай вздохнул, напомнив мне, что он по-прежнему стоит передо мной. Ну вот уж про кого я не забыл, и кто тоже стоял перед троном, так это про Клитемнестру. «Мужайся, братец, мы вернем ее. Клятву на четвертованном коне нельзя нарушить. Ты получишь свою армию будущей весной». Вошел глашатый. «Ты отправишь гонцов каждому царю и царевичу Эллады и Крита, к тем, кто 7 лет назад принес царю Тиндерею клятву на четвертованном коне. Их имена ты узнаешь у жреца, который ведет учет клятвам. Твои гонцы передадут им то, что я сейчас скажу слово в слово. Царь или царевич, или кто угодно, я твой владыка, верховный царь Агамемнон, приказывает тебе приехать в Микены, чтобы поговорить о клятве, которую ты дал перед помолвкой царицы Елены с царем Менелаем. Ты запомнил?» Глашатый кивнул, гордый своей безупречной памятью. «Да, мой господин. Тогда ступай». Мы с Клитемнестрой отделались от Менелая, сказав, что ему нужно принять ванну. Он ушел совершенно счастливый. Старший брат Агамемнон взял дело в свои руки, значит, ему можно расслабиться. «Верховный царь Эллады — могущественный титул», — произнесла Клитемнестра. «Но верховный царь Ахейской империи звучит еще лучше». Я усмехнулся. «Я тоже так считаю, жена». «Мне нравится идея, что Арест унаследует этот титул», — подумала она вслух. В этом была вся Клитемнестра. В своем диком сердце она была вождем, моя царица, моя жена, и ей было досадно, что она вынуждена склоняться перед силой другого, пусть даже более сильного, чем она сама. Ее амбиции были мне хорошо известны. Ей очень хотелось занять мое место, возродить культ старых богов и использовать царя лишь в качестве живого доказательства собственной плодовитости. А когда земля застонет от невзгод, послать его под секиру. Культ Великой Матери на острове Пелопа был по-прежнему жив. Арест был еще очень мал. Он родился, когда я уже отчаялся иметь сына. Две его сестры, Электра и Хрисофемида, были уже почти зрелыми девушками, когда он появился на свет. Ребенок мужского пола был ударом для Клитемнестры. Она рассчитывала править за Электру, хотя позже обратила свою привязанность на Хрисофемиду. Электра обожала меня, а не мать. Однако изобретательности Клитемнестре было не занимать. Теперь, когда не было сомнений в том, что моим наследником станет Арест, крепкий младенец, его мать надеялась, что я умру раньше, чем он достигнет совершеннолетия. Тогда она смогла бы править за него, или за нашу самую младшую дочь, Ифигению. Некоторые из мужей, которые принесли клятву на четвертованном коне, прибыли в Микены раньше, чем Менелай вернулся из Пилоса с царем Нестором. Путь от Микен до Пилоса был неблизкий, многие же царства лежали совсем рядом. Паламет, сын Навплия, приехал быстро, и я был рад его видеть. Лишь Одиссей и Нестор превосходили его мудростью. Я беседовал с Паламедом в тронном зале, когда по малочисленным рядам царей, рангом пониже, пронесся ропот. Паламед подавил смешок. «Клянусь Гераклом, вот это колосс! Должно быть, это Аякс, сын Теламона. Он-то зачем пожаловал? Когда мы приносили жертву, он был ребенком, и его отца тоже не было в числе женихов. Тяжелой поступью он направился к нам, самый могучий муж во всей Элладии, чьи голова и плечи возвышались над всеми в зале. Он принадлежал группе юношей, верных суровому образу жизни атлетов, поэтому пренебрег традиционным хитоном. В любое время года и в любую погоду он ходил босым и с обнаженным торсом. Я не мог оторвать взгляд от его могучей груди, на бугрящихся мускулах которой не было ни капли жира. Каждый раз, когда он опускал огромную ногу на плитки пола, мне казалось, будто дрожат стены. «Говорят, его двоюродный брат Ахилл такой же огромный», — сказал Паламед. Я проворчал. «Нам не должно быть до этого дела. Владыки Севера никогда не платили Микенам дань уважения. Они считают, будто Фессалия достаточно сильна, чтобы сохранять независимость». «Приветствую тебя, сын Теламона», — обратился я к юноше. «Что привело тебя к нам?» Его серые, по-детски наивные глаза безмятежно посмотрели на меня. «Я пришел, чтобы предложить услуги Соломина, мой господин, вместо моего отца, который болен. Он сказал, для меня это будет хорошим опытом». Я был польщен. Какая жалость, что второй сын Эака, Пелей, был таким надменным. Теламон знал свой долг перед Верховным Царем, но бесполезно было ждать того же от Пелея, Ахилла и Мирмидонин. «Мы благодарим тебя, сын Теламона!» Улыбаясь, Аякс побрел прочь группки друзей, неистово его приветствовавших, но вдруг остановился и вернулся ко мне. «Я забыл сказать, мой господин. Со мной мой брат Тевкр. Он давал клятву». Паламед все еще посмеивался, прикрыв рот рукой. «Мы разве открываем школу для младенцев, мой господин?» «Да, жаль, что Аякс такой уволень, но войсками Соломина пренебречь нельзя». Когда подошло время ужина, у меня собрались Паламед, Аякс, Тевкр, еще один Аякс из Лакриды, которого обычно называли Аякс Малый, верховный царь Атики Менесфей, царь Аргоса Диамет, царь Италии Фуант, царь Арминиона Эврипил и несколько других. К большому моему удивлению, многие из откликнувшихся на мой зов не давали клятву. Я объявил им, что намереваюсь вторгнуться на Троянский полуостров, захватить Трою и освободить Гелеспонд. Радея об интересах своего отсутствующего брата, я задержался на вероломстве Париса, пожалуй, чересчур долго, но это никого не ввело в заблуждение. Все знали истинные причины этой войны. Все купцы уже стонут, дескать, необходимо открыть Гелеспонд. Нам нужно много олова и меди. Каннибалы-варвары на севере и на западе посматривают в нашу сторону. Многие из нас царствуют в городах, где население увеличилось, со всеми вытекающими последствиями — бедностью, беспорядками, заговорами. Я обвел их суровым взглядом. Поймите правильно, я не собираюсь начинать войну только ради того, чтобы вернуть Елену. Поход против Трои и государств Малой Азии может дать намного больше, чем просто пополнение наших богатств и неограниченный доступ к дешевой бронзе. Этот поход даст нам возможность расселить наши разросшиеся народы на богатых и малонаселенных землях, которые лежат достаточно близко. Народы на берегах Эгейского моря уже говорят на ахейских наречиях. А теперь подумайте, что вся Ойкумена вокруг Эгейского моря станет Элладой. Подумайте о ней как об Ахейской империи. О, как им это понравилось! Они жадно проглотили наживку, все до единого. Мне даже не пришлось использовать клятву, чему я был рад. Алчность — лучший помощник в делах, чем страх. Конечно, Афины всегда были моими союзниками, я никогда не сомневался в том, что Минисфей поддержит меня. Так же, как и Идоменей с Крита, третий верховный царь, когда прибудет в Микены. Но четвертый Пелей не поддержит. Я мог надеяться самое большее на отдельных его вассалов. Менелай вернулся с Нестором несколько дней спустя. Я тут же приказал привести старика ко мне. Мы сидели в моих личных покоях вместе с Паламедом. Менелая я отпустил. Благоразумие подсказывало, что его стоит держать в уверенности, будто Елена — единственная причина войны. Ему ни разу не пришло в голову, чем закончится ее возвращение, и это хорошо. Он ни разу не подумал, что когда она попадет в наши руки, ей не сносить головы. Я представления не имел о возрасте царя Пилоса. Он был седовласым старцем уже тогда, когда я был мальчишкой. Его мудрость была безмерна, а способность проникать в суть происходящего так же остра, как и в те давние времена. В его проницательных, ярко-голубых глазах не было и намека на дряхлость, в его унизанных кольцами пальцах — на старческую дрожь. «Ну, а теперь, Агамемнон, расскажи мне, что происходит», — потребовал он. «Твой брат с возрастом глупеет, вместо того, чтобы набираться ума. Все, что я у него выпытал, — это какие-то бредни о том, будто Елену похитили. Ха, я впервые слышу, чтобы эту женщину нужно было увозить силой. И не говори мне, что тебя одурачили, заставив потакать его прихотям». Он фыркнул. «Война из-за женщины? Агамемнон, опомнись. Мы начинаем войну за олово, медь, расширение торговли, свободный проход через Гелеспонд и Ахейские колонии вдоль Эгейского побережья Малой Азии, мой господин. Побег Елены вместе с содержимым сокровищницы моего брата — великолепный предлог, не более того». «Хм», — он поджал губы. «Я рад это слышать. Сколько воинов ты надеешься собрать?» «Сейчас можно говорить о 80 тысячах, да еще не строевые помощники, которых тоже достаточно, то есть всего получится больше 100 тысяч. Будущей весной мы должны отправить в поход 1000 кораблей». «Компания грандиозная. Надеюсь, ты хорошо все продумал». «Естественно», — ответил я заносчиво. Однако все закончится очень быстро. Такое полчище возьмет Трою в считанные дни. Его глаза расширились. «Ты так думаешь? Ты уверен, Агамемнон? Ты бывал когда-нибудь в Трое?» «Нет». «Но ты должен был слышать рассказы о Троянских стенах». «Да, конечно, я слышал. Но, мой господин, ни одни стены в Эйкумене не выдержат натиска 100 000 человек. Возможно. Но я советую подождать, пока твои корабли не причалят к Троянскому берегу, и ты сможешь лучше оценить ситуацию. Мне говорили, Троя вовсе не похожа на Афины, с их обнесенной стенами крепостью и одной стеной, которая спускается к морю. Троя полностью окружена бастионами. Я полагаю, твой поход будет успешным, но я также думаю, что он будет долгим. «Мы с этим не согласны, мой господин», — твердо заявил я. Он вздохнул. «Будь что будет, ни я, ни один из моих сыновей не давали клятвы, но ты можешь на нас рассчитывать. Если нам не удастся сокрушить власть Трои и государств Малой Азии, Агамемнон, мы и Эллада просто исчезнем». Он посмотрел на свои кольца. «Где Одиссей?» Я отправил гонца на Итаку. Он прищелкнул языком. «Пст! Одиссей не попадется на эту удочку». «Он обязан. Он тоже дал клятву». «Что Одиссею до клятвы, как ты думаешь? Не то чтобы кто-то из нас мог обвинить его в святотатстве, но ведь это он сам все придумал. Он наверняка прочитал ее задом наперед у себя в уме. В душе он человек мирный, и до меня доходили слухи, будто он остепенился и нашел счастье у домашнего очага. Он даже потерял вкус к интригам. Вот что может сделать с мужчиной счастливый брак. Нет, Агамемнон, он не захочет пойти с вами. Но тебе без него не обойтись». «Я понимаю это, мой господин». «Тогда отправляйся за ним сам и возьми с собой Паламеда». Он крякнул. «Рыбак рыбака видит издалека». «Менелая тоже?» В его ярких глазах заплясали искорки. «Обязательно. А не то он услышит слишком много про экономику и слишком мало про любовь». Мы поехали по суше и сели на корабль в маленькой деревушке на западном побережье острова Пелупа, чтобы переправиться через ветреный пролив на Итаку. Когда мы причалили, я мрачно оглядел остров, маленький, скалистый, кругом бесплодный пустошь, едва ли достойный царства для величайшего ума в Эйкумене. Карабкаясь по крутой тропинке, которая вела к единственному на острове городу, я клял Одиссея, на чем свет стоит, за то, что он не позаботился снабдить свой пригодный для причала берег какими-нибудь средствами передвижения. Однако в городе нам удалось найти 3 блохастых ослов. Безмерно довольный, что никто из моих придворных не имел возможности наблюдать, как верховный царь взгромождается на осла, я отправился во дворец. Несмотря на свои скромные размеры, дворец меня удивил. Выглядел богато, величественные колонны и качество краски указывали на пышность внутреннего убранства. Конечно, за его супругой дали в приданное огромные земли, сундуки с золотом и драгоценности, которых хватило бы на царский выкуп. И как же ее отец Икарий противился, отдавая ее мужчине, который не мог обойтись без хитростей даже в состязании по ходьбе. Я ожидал, что Одиссей поприветствует нас в портике. Молва о нашем приезде должна была нас опередить. Но когда мы, исполненные благодарности богам за благополучное прибытие, слезли с наших неблагородных скакунов, дворец встретил нас холодным безмолвием. Навстречу не вышел даже слуга. Я повел своих спутников внутрь. Зев всемогущий, какие фрески, какое великолепие! Чувствуя себя скорее озадаченным, чем оскорбленным, я обнаружил, что там не было ни одной живой души. Даже та окаянная собака Аргос, которую Одиссей всегда таскал с собой, нас не облаяла. Двустворчатые бронзовые двери невиданной красоты указали нам на тронный зал, и Менелай распахнул створки. Мы в изумлении застыли на пороге, пожирая глазами великолепие росписей, совершенство в подборе красок и женскую фигуру с рыданиями, припавшую к подножию трона. Ее голова была скрыта гематием, но стоило ей приподнять его, как мы сразу поняли, кто она, ибо лицо ее было густо покрыто татуировкой. Голубой паутиной с карминным пауком на левой щеке. Знак женщины, посвященный Афине Палладе, в облике повелительницы ткацкого станка. Печать Пенелопы. Она вскочила на ноги, потом упала на колени и поцеловала подол моей эскамиды. «О, мой господин, мы не ждали тебя. Приветствовать тебя в таком виде, о, мой господин!» И она тут же разразилась новым потоком слез. При виде женщины, бьющейся в истерике у моих ног, я чувствовал себя глупее некуда. Потом я поймал взгляд Паламеда и выдавил улыбку. Разве можно ожидать, что все пойдет как надо, когда имеешь дело с Одиссеем и его половиной? Паламед перегнулся через нее и прошептал мне на ухо. «Мой господин, от меня будет больше пользы, если я поброжу тут немного. Можно?» Я кивнул, а потом поднял Пенелопу на ноги. «Довольно, сестра, успокойся. Что случилось?» «Царь, мой господин, царь сошел с ума. Совсем помешался, даже меня не узнает. Он сейчас там, в священном саду, бормочет что-то, будто слабоумный». Паламед вернулся как раз вовремя, чтобы это услышать. «Мы должны взглянуть на него, Пенелопа», — заявил я. «Да, мой господин», — согласилась она и Кая, и пошла вперед, указывая нам путь. Мы вышли в сад, расположенный позади дворца, откуда открывался вид на пахотные земли, простиравшиеся во всех направлениях. Центр Итаки оказался намного плодороднее, чем окраины. Мы уже направились было вниз по ступеням, как вдруг, словно ниоткуда, появилась старуха с младенцем на руках. «Моя госпожа, царевич плачет! Его давно пора кормить!» Пенелопа тут же взяла его на руки и принялась укачивать. «Это сын Одиссея?» «Да, его зовут Телемах». Я пощекотал его толстенькую щечку пальцем и двинулся дальше. Судьба его отца была сейчас намного важнее. Мы прошли сквозь рощу оливковых деревьев, таких старых, что их истерзанные стволы были толщиной с быка, и оказались на обнесенной стенами делянке, где было больше голой земли, чем деревьев. И тут мы увидели Одиссея. Менелай что-то пробормотал сдавленным голосом, а я только разинул рот. Он пахал землю самой нелепой упряжкой, которой только можно было впрячь в плуг, быком и мулом. Они тянули и дергали в противоположные стороны, отчего плуг подбрасывало и кидало. А борозда получалась такая изогнутая, словно ее провел Сизиф. В крестьянской войлочной шляпе на рыжих волосах Одиссей небрежно кидал что-то через левое плечо. «Что он делает?» — спросил Менелай. «Сеет соль», — с каменным выражением лица ответила Пенелопа. Одиссей пахал и сеял соль, бормоча бессмыслицу и заливаясь безумным смехом. Хотя он не мог нас не видеть, в его глазах не мелькнуло ни тени узнавания. Если в них и светилось что-то, то только несомненное безумие. Тот самый человек, в котором мы нуждались больше, чем во всех остальных вместе взятых, был недосягаем. Зрелище было невыносимое. «Пойдемте, оставим его». Плуг переместился ближе к нам. Животные задергались еще яростнее, не давая себя усмирить. И тут, без всякого предупреждения, Паламед прыгнул вперед. Мы с Менелаем оцепенели, а он выхватил ребенка из рук Пенелопы и положил на землю, прямо под копыта быка. Пронзительно закричав, она рванулась к младенцу, но Паламед удержал ее. И тут упряжка остановилась. Одиссей мигом очутился перед быком и поднял сына. «Что все это значит?» — спросил Менелай. «Может, он все-таки в здравом уме?» «Здоровее не бывает», — улыбнулся Паламед. «Он притворялся безумцем?» «Конечно, мой господин. Как еще мог он избежать выполнения данной клятвы?» «Но как ты узнал?» — спросил Менелай, совершенно сбитый с толку. «Я наткнулся на разговорчивого слугу прямо у тронного зала. Он сообщил мне, что вчера Одиссею предсказали, если он поедет в Трою, то проведет вдали от Итакии целых 20 лет». Паламед наслаждался своим маленьким триумфом. Одиссей вернул ребенка Пенелопе, которая на этот раз рыдала по-настоящему. Все знали, что Одиссей — великолепный актер, но Пенелопа тоже умела играть. В этой паре один стоил другого. Его рука обнимала ее, в то время как серые глаза, не отрываясь, глядели на Паламеда. Их выражение не сулило ничего хорошего. Паламед заручился ненавистью человека, которому ничего не стоило прождать целую жизнь, пока не подвернется верная возможность отомстить. «Я раскрыт», — резко бросил Одиссей. «Насколько я понимаю, тебе нужны мои услуги, господин». «Нужны. Почему ты так неохотно их предлагаешь, Одиссей?» «Война с Троей будет делом долгим и кровавым, мой господин. Я не хочу в ней участвовать». Еще один говорил о том, что поход будет долгим. Разве могла Троя устоять перед сотней тысяч воинов, неважно, как высоки ее стены? Я возвратился в Микены с Одиссеем, полностью посвятив его во все детали случившегося. Уж ему-то не стоило рассказывать сказку о том, что Елена была похищена. Как обычно, он оказался сокровищницей советов и дельных сведений. Ни разу не обернулся он посмотреть, как и так исчезает за горизонтом. Ничем не выказал тоску по супруге, хотя супруга его тоже оказалась крепким орешком. Оба сдержанные и таинственные — Одиссей и его паутиноликая Пенелопа. Когда мы прибыли в Львиный дворец, я обнаружил там своего двоюродного брата Идоминея, приплывшего с Крита. Он горел желанием присоединиться к любому походу на Трою, недаром, конечно. Я должен был разделить с ним командование войсками, на что с готовностью согласился. Будем мы командовать оба или нет, он все равно будет мне подчиняться. Он был по уши влюблен в Елену и принял ее отступничество. Я вынужден был и ему рассказать всю правду очень болезненно. Список давших клятву был практически исчерпан. Песцы выуживали из памяти последние имена, корабельные плотники все до единого трудились в полную силу. К счастью, мы, ахейцы, по праву считались лучшими кораблестроителями. Наши леса изобиловали высокими прямыми соснами и елями, чтобы рубить на мачты и варить смолу. У нас было вдосталь рабов, из волос которых плели канаты, и скота, из шкур которого кроили паруса. И команду для флота нам не нужно было искать на стороне, а это тоже было нам на руку. Наши силы оказались даже больше, чем я предполагал. Обещано было 1200 кораблей и больше 100 000 мужей. Как только началось строительство флота, я созвал тайный совет. Мы с Нестором, Идоминеем, Паламедом и Одиссеем собрались у меня в покоях, чтобы тщательно все обсудить. Потом я попросил Калханта прочитать волю богов. «Правильно», — одобрил Нестор. «Он всегда предпочитал положиться на совет небожителей». «Что говорит Аполлон, жрец?» — спросил я Калханта. «Ждет ли нас победа в походе?» Он ни мгновения не колебался. «Только если с вами пойдет Ахилл, седьмой сын царя Пелея, мой господин». «Опять этот Ахилл!» — я заскрежетал зубами. «Куда бы я ни повернулся, везде твердят его имя». Одиссей пожал плечами. «Это славное имя, Агамемнон». «Ха! Ему еще и 20 не стукнуло». «Неважно», — перебил Паламед. «Мне кажется, нам надо услышать о нем еще больше». Он повернулся к Калханту. «Когда будешь уходить, скажи Аяксу, сыну Толамона, что мы хотим его видеть». Ему не нравилось, что им командуют ахейцы, но косоглазый альбинос повиновался. Понимал ли он, что по моему приказу за ним следят денно и ношно? Так, на всякий случай. Вскоре после ухода Калханта вошел Аякс. «Расскажи мне про Ахилла», — попросил я. Эта незамысловатая просьба разбудила такой поток словословия, что никому было не под силу ждать, пока он иссякнет. И вместе с тем он не сказал ничего, о чем бы мы уже не знали. Я поблагодарил сына Таламона и отпустил. Ну и уволен же. «Ну?» — был мой вопрос совету. «То, что мы думаем, Агамемнон, не имеет значения», — произнес Одиссей. «Жрец сказал, нам нужен Ахилл». «Который не явился по первому зову», — добавил Нестор. «Спасибо за предупреждение. Уж это-то мне точно известно», — отрезал я. «Спокойнее, мой господин», — сказал старик. «Пелей не молод, да и клятвы не давал. Он не обязан помогать нам и помощи не предлагал. Но подумай, Агамемнон, только подумай. Что могли бы мы сделать, если бы мирмидоняне присоединились к нашему войску?» Его голос зазвучал тверже, когда он произнес это волшебное слово. В комнате повисла тяжелая тишина, но он сам же ее и нарушил. «Если бы речь шла о том, кому прикрывать меня с тыла, то я предпочел бы одного мирмидонянина полсотни других воинов». «Тогда, — сказал я, решив, что кому-то из собравшихся здесь придется пострадать, — ты, Одиссей, бери Нестора с Аяксом и отправляйтесь в Иолк просить царя Пелея послать с нами Ахилла и мирмидонских воинов».